вместо рекламы. Кому лень прочесть эту книгу, можно и не читать. Она и так помога. Можно класть под подушку на ночь. А самый кайф под сиденьем. Ты сидишь, а книга работает. Путем диффузного проникновения информации в класс А. Энергия лени. Глава 1. Вечный прогресс всего-всего. Обед варить лень? Скушай пельмени. Халявин. Рекомендация. Кто бы знал, как мне лень писать эту книгу. И как лень было писать все прочие. А сколько я их навалял. Ленью движимый, лень вспоминать. Да-да, чтобы не делать другое, чем заниматься еще более ленью. Пациента принимать, на письма отвечать. Знаете, сколько возни? Принимал, отвечал, убедился, что большинство трудностей в основном одинаковы. И догадался, чем колупаться с каждым. Повторять нудно и одно и то же. Можно ведь за один присест сотворить книгу доктора. И будет он за тебя вкалывать, помогать тысячам тысяч. Ты же себе сиди и плюй в потолок. Лень, мать изобретательности. Надоело человеку ходить. Лень стала пехом волочить по земле тяжести. Изобрел колесо и пошло-поехало. Так и делаю, когда совсем уж потрохами забирают. Сажусь, а вернее ложусь, или нагло иду гулять. Вот. А книга себе пишется, сама пишется. О технологии самописания книг и самоделания любой работы вообще, изобретенной мной по причине лени, расскажу дальше подробно. Не поленюсь. Думаете, прикалываюсь? Ломаю комедию? С ее помощью я стал довольно-таки плодовитым писателем. Пациентов и писем, правда, не бывает. А наоборот, принимать приходится как не лень. Но и то сказать. Лень, как всякая жизненно важная наша способность, требует пользования экономного. Спросите родных. Мама и папа, если бы живы были, могли бы поклясться, что их ребенок никогда уроков не делал. И сейчас не делает никаких. Постель тоже не стелит. Посуду, ботинки, шнурки. Лень. Я не о себе уже, я о глобальном. Подруга гения. Свойская такая подружка, с которой официального брака не заключается. Неприлично. Надо поддерживать миф, что ежели ты гений, то непременно сумасшедший трудоголик. Пусть думают, что ты дико занят, круглосуточно загибаешься в творческих муках. А ты тем временем... Сбился с мысли. Ах да, насчет брачных уз. Брак с ленью у гениев значит сугубо гражданский, зато счастливый. В интимной тиши происходит упоительное соитие. Гений и лень сплетаются в тесных объятиях. Столь страстных и сладострастных, что плодом их не могут не быть вдохновенные озарения и совершенные творения духа. Цитатку из Пушкина или Овидия. Оба отменные были ленивцы. Тут было бы в самый раз ставить, да лень искать. Посему ограничимся подвернувшимся под руку опусом гениального пациента и генерального собутыльника. Вашего упорного слуги Ивана Афанасьевича Халявина. Он меня всегда в подконфузных случаях выручает. Нет на свете дороги длиннее, чем день. Нет на свете напитков мельнее, чем лень. Чуть хлебнешь и уснешь, не успеешь проснуться. Жизнь как миг пронеслась, промелькнула, как тень. Из цикла Хайямины. Бьет копытами книга доктор, пора к делу. основную посылку выложили. Главное лекарство от лени – понимание ее. Всестороннее, многомерное понимание, но не попустительство. Нота бене. Ибо велик зверь сил и свиреп делов. Энергия понимания. Понимание. Да-да, дорогие лентяи, собратья мои по несчастью, вернее, по счастью, пока что непонимаемому. Понять значит победить. Если верно сказано, что знание – сила, а сказано это верно и на века, то понимание не просто сила, а мощь, действующая мощь. Чихните в мозги тому, кто говорит: «Да зачем мне понимать, мне жить надо?» Скажите: «Как? Работать надо, а я не хочу, как захотеть. Рецепт, пожалуйста». Нет, рецепт тоже надо понять. Лекарство дайте, чтоб сразу подействовало. И чтобы ребенок мой перестал раз и навсегда лениться и балбесничать. И чтобы муж, и чтобы тра-та-та-та-та-та-та-та. Зачем понимать? Вы специалист, вы понимаете, а нам палочку волшебную подавай. Узнаваемая позиция? Это не лень, как с поверхности кажется. Это не желание понять, покумекать мозгами, пошевелить. Нет, не лень. Благородное и плодотворное качество. А другое. Страх это. Страх от невежества. А еще дуньте тому в извилине, что долдунет. Все понимаю я. Все понимаю. Да толку-то что? Все понимаю, ничего не могу. Энергию мне дайте. Встаньте, моторчик, чтобы действовать. Силу воли. Да ничего, Шеньки, ты не понимаешь, если такой несешь. Это тебе только кажется, что понимаешь. Себя, свою жизнь. Свою лень. Это ложное понимание, заблуждение, и оно-то и лишает тебя воли действовать, силы жить. Сначала понять, да понять, перепонять, потом все остальное. Понимание – единственная энергия побеждающая и энергию лени, и энергию страха. А что прежде всего надо о лени понять? Что не понимаешь ее? Вот и все для начала. Болота-то зачем-то нужны? Если в мире так много лени, значит, можно догадываться, она зачем-то нужна? А много ее так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Столько же, сколько жизни. И сколько смерти, которая тоже зачем-то нужна. И впрямь, сколько в лени жизни, столько и смерти. Этим она похожа на сон. Лень и можно считать младшей сестрицей сна или старшей дочкой. Кому как понравится, но родство несомненно. И страх тоже родственник лени. И депрессия, и апатия, и скука. И удовлетворенность, довольствие, сытость. Да, сложно. У лени много причин. Иногда лентяю многоплановому кажется, будто лень какое-то общее болото, в которое стекаются все речки моих внутренних побуждений, которым мне удается спасть вверх в океан вдохновения. Но разглядывая так и этот лень и еще очень многих других людей, я убеждаюсь, что внутри одного человека может быть уйма таких болот и болотец, то мелких лужиц, то омутков, то бескрайних трещин. Под видом лени, под внешней ее картиной и внутренним ощущением может скрываться и необычная наполненность, и богатство душевной жизни, и бедность, и пустота, и великий ум, и обычная глупость, и сила, и слабость, и рай, и ад. Но откуда бы лень не проистекала, конечный ее итог, если она не впадает вверх, все же болото и только. Законы трясины повсюду одни. Законы трясины повсюду едины. В этой книге я представлю главные виды лени, известные мне по личному и врачебному опыту. Эти самые болота и болотные речки, и расскажу, как из них выбираться. я ведь в своем роде оленевод. Кто жалуется на лень? Сначала родители жалуются на лень детей. Потом дети, подросшие, на свою, начиная со старших классов школы, со студенчества или позже, когда требуется уже вовсю делать карьеру. Лица – это примерно до возраста супружества. Тут происходит некий зеркальный перевертыш. Жены начинают жаловаться на лень мужей, а мужья, правда, пореже на лень жен. Себя уже как-то жаль. Далее, становясь родителями, мужья и жены снова дружно начинают жаловаться на детскую лень. А становясь тещами, тестями, а потом бабушками и дедушками, особенно бабушками, на лень зятьев и невесток. На лень бабушек и дедушек, обратим внимание, не жалуется практически никто. Разве что иногда прабабушки и прадедушки из числа самых бодреньких. Так замыкается круг жития. Точнее сказать, круг неудовлетворенности житьем. Лень – только видимая часть айсберга недопонятой человеческой природы. А там, глубже, разные зависимости и раздоры страстей, внутренние противоречия, болезни, излишки здоровья, недодумки и передумки. Авось. Исконно русское слово. Магическое заклинание, призывающее благоволение высших, а равно и низших сил, в совокупности именующихся то судьбой, то случаем, то удачей. Единственное чисто русское слово, начинающее с буквы А, ни в каком ином языке не встречается. Во всем мире справедливо считается главным словом лентяя. Из бестолкового словаря лентяя. Линьи часто оборачивается душевное бездорожье, необретение или потеря жизненного направления, когда человек не знает, ради чего и к чему стремиться, куда жить и зачем делать то, что вроде бы делать надо. Особенно часто это бывает у детей, у молодых, но и у старших не редкость. Уверяю вас, сестры лентяйки и братья лентяи, с линией любого вида и величины, любой масти, поняв ее, можно научиться сотрудничать, ладить, творчески взаимодействовать и тем самым и управлять ею, как управляешь собственной рукой и ногой. Лень – часть тебя, а ты – целое. Вот он ключ. Целое, конечно же, не должно подчиняться своим частям, а должно, понимаючи ими, распоряжаться, питать, ограничивать, направлять, развивать и использовать по назначению. Поверьте бывалому и заслуженному лентяю. Лень, правильно понятая, отвечает взаимностью, начинает понимать тебя тоже, умнеет и не мешать старается, а помогать работать, а главное – жить.